Впрочем, обмыслить бой я успею потом, а пока надо действовать очень быстро. Дракон не будет страдать от перца очень долго, и что-то мне подсказывает, что через полчаса будет полон мстительных побуждений. Я окинул взглядом поляну. Дом ведьмы разгорался все сильнее, и тушить там бесполезно, даже если бы мне такая мысль вообще пришла в голову. Самой ведьмы нигде не видно, и искать ее у меня желания нет, даже для того, чтобы стребовать с нее награду за спасение кота. А за прикормленного дракона она вряд ли будет гореть желанием отсыпать мне кучу благ. Еще я наконец обратил внимание, что у меня рассечена верхняя часть рукава кожаной куртки, и не только. Моей шкуре тоже неплохо досталось. По крайней мере, кровь уже здорово пропитала рукав, а я даже и не заметил в горячке боя, когда этот чертов дракон достал меня не иначе как одним когтем. И хорошо, что только самым кончиком. Но регенерация уже начала работать, что я смог оценить по резко нарастающему вампирьему голоду. Так что первым делом достал из сумки бутылку Ленди и за несколько секунд всю ее осушил. А ведь там не только нужная мне жизненная сила, но и до черта спирта. Так что пока не опьянел, я сбегал к очагу чертовой ведьмы, которая так неудачно консервировала свинью, и подхватил замеченный ранее топор. За пару минут я вырубил из глыбы льда кусок хвоста дракона, затем отшвырнул топор, подобрал на берегу пару чешуек, которые выбил, когда рубил морду дракона мечом, да и припустил к лесу. Пробрался быстро и у дальнего края отыскал брошенного осла, около которого уже стояла Кейси, которая что-то хотела мне сказать, но я не дал ей такого шанса, выкрикнув уже начавшим заплетаться языком: «Быстро в седло и бегом отсюда!» Глава 16. А дальше я мало что соображал. Спирт подействовал, и я бежал по кольцевой дороге уже на каком-то автопилоте. Но нам надо очень быстро оказаться как можно дальше отсюда. Протрезвел я только к вечеру, когда мы уже прошли очередную горную гряду и оказались в весенней тайге. Не такой суровой, какой я ее помню осенью и зимой, но куда более неприятной. Здесь были просто тучи огромных комаров. Им было плевать, что я сам кровосос, хоть и теоретически. От этих летающих вампиров за считанные минуты пострадали все. И я, и девчонка, и даже осел. В итоге я достал из сумки запасную рубашку и отдал ее Кейси, приказав намотать на голову, а вот себе пришлось просто стучать по щекам. Спасение я видел только в скорости, благо комары быстро не летают, так что помчался по дороге, а за мной галопировал осел. Так и добежали до первого же отворота, который вел к городу, в котором я побывал при первом своем путешествии по кольцевой дороге. Мы даже заселились в тот же трактир, где я хвастался подвигами. А еще девушка-подавальщица очень хорошо меня помнила. Вот только она оказалась теперь владелицей этого трактира, и первым делом, увидев меня, завопила: «Ох, Дим, я даже не надеялась увидеть тебя еще хоть разок, но так мечтала, ведь ты же всю мою жизнь перевернул». Я насторожился от такого признания, потому как уже принял для себя решение сильно думать, с кем из девушек стоит заводить отношения даже на один вечер, ведь никогда не знаешь, какие планы на тебя понастроит. Но эта девица оказалась очень даже понимающей, а еще и объяснила: то ухо Гронга, которое ты мне подарил, я продала с хорошей выгодой, потом рассказывала про твои приключения, и в трактире каждый вечер было не протолкнуться. Хозяин поднял мне жалование, а потом ушел на покой, а трактир продал мне в рассрочку. Я тут многое поменяла, и дела идут отлично. Настолько, что я уже выплатила почти весь долг. Я только кивал, радуясь, что хоть какой-то девушке моя случайная любовь принесла кучу пользы. А та не унималась: «Я смотрю, ты с девчонкой, и опять в крови. Воевал? Расскажешь? Я после ужина мечтаю послушать в моей комнате». И тут я скис. Впрочем, не только я, Кейси тоже. Но она-то от того, как я подозреваю, что даже весьма молодая, а значит, не сильно опытная трактирщица в раз раскусила моего мальчишку-слугу. А вот я вспомнил, что проклятие-то опять со мной, а хозяйка не унималась, показав мне на мою же оставленную здесь почти год назад до крайности избитую одежду, которая теперь висела над барной стойкой. Это теперь наша реликвия. У нас даже поднимали вопрос на вече. «Вече?» – перебил я. «Ну да, у нас важные вопросы решаются на вече. Есть бургомистр, но если что серьезное, то обсуждают на общем собрании уважаемых горожан. Так вот, на вече решили построить новый храм и отправить твои вещи туда как реликвии борца с нежитью. Представляешь, я постарался представить, и у меня получилось так себе. Это что, очередной раскол в церкви Пресветлого, и за неимением подходящих святых, меня решили назначить на эту роль», а девушка продолжила, подтверждая мои опасения. «Многие наши святоши стали орать, что такое нельзя, но у нас есть несколько жрецов, которые недовольны первосвященником, их многие поддерживают, особенно после того, как к нам чуть было не пришел бесконечный поход, и совсем не как к друзьям. Тогда у нас даже построили кучу землянок в тайге, куда можно было бы спрятаться от святого воинства, которое нас почему-то отнесло к врагам. Я мог только кивать, подтверждая справедливое возмущение местных жителей, которых могли убить или разорить из-за церковных разборок. А еще я усомнился, а стоит ли мне показывать кусок хвоста дракона. Но с другой стороны, еще день максимум, и тот просто протухнет. И что, мне терять деньги? Так что я достал из сумки завернутый в листья трофей и пришлепнул им по столу, и как раз на словах девушки. «Но сейчас же ты пришел к нам просто как путник, мне не надо созывать наших лучших охотников, они будут рады, конечно, но мне это как-то не сильно и надо. Вечерами у меня всегда забито, а сегодня я сама мечтаю пообщаться с тобой, хотя у тебя же опять разорвана куртка. Ты ранен?» Впрочем, особо девушка не беспокоилась, видя, что я скорее немного под мухой, а так чувствую себя неплохо. А вот развернув лист лопуха и увидев кусок хвоста дракона, молодая трактирщица аж завизжала, хотя от кого-кого, но именно от нее я такого точно не ожидал. Тут на нас обратили внимание уже все пока еще немногочисленные посетители, и через минуту толпились вокруг, тыкая в мой трофей пальцами и наперебой спрашивая, где остальной дракон, на что я ответил, что тварь не убил, а только сумел добыть кусочек. Но и это очень впечатлило простодушных и не избалованных развлечениями местных жителей. Через несколько минут трактирщица в сопровождении всей толпы умчалась к самому уважаемому купцу продавать хвост, так что мы с Кейси остались вдвоем на весь немалый зал. Только с кухни доносились возбужденные голоса и позвякивание посуды. Опытная кухарка принялась готовить побольше лучших блюд, не забыв послать мальчишку за временными помощницами. А моя спутница наконец решила покаяться. Нет, она пыталась посыпать голову пеплом всю дорогу от места битвы с драконом, но я не давал ей такой возможности, да и на бегу трепаться не очень-то удобно. Но сейчас мы оказались в безопасном месте и только вдвоем, так что девушка долго и путанно извинялась, закончив покаянную речь замечательной фразой. «Вы же, сэр Дим, теперь накажете меня? Дед меня выпорол бы за такое». Я только отрицательно помотал головой, сдержав в себе сарказм на тему, что бить кости – это совсем уж дурость. Кейси тут же просияла и произнесла: «А давайте, сэр Дим, я снова перекину с вас проклятие на...» Она кивнула на древнего старичка с цепью советника магистрата, который как раз входил в таверну. И надо сказать, я здорово обрадовался, потому что на меня же строит планы трактирщица, охотно и с огромным энтузиазмом попавшая под мое обаяние вампира. Мы погостили в этом городке 3 дня, за которые я сделал пару интересных выводов. Первое, Кейси довольно успешно отъедалась, хоть и оставалась до крайности тощей, но теперь в ней уже начала угадываться девушка. А с учетом того, что актриса из нее никудышная, я решил даже не пытаться выдавать ее за оруженосца или слугу. Жила она теперь в отдельной комнате, конечно, потому что иначе ее посчитали бы моей девушкой, а мы оба этого нисколько не желали. И второе, я опасался, что местные жители могли догадаться, что я иномирянин, ну и чуточку вампир. Я же здесь год назад представлялся своим обычным тогда именем. Но нет, то ли до них не дошли слухи из западных земель о том, что там принялись азартно ловить вампира Дима из Лорденики, то ли местным это было неинтересно, а скорее даже все вместе. Местные жители вообще другими землями не интересовались и предпочитали верить своим глазам. А если я никого здесь не сожрал, то так и остаюсь уважаемым охотником на нежить. Настолько уважаемым, что местные раскольники от религии готовы записать меня, если не в святые, то в воины света, чья избитая защитная одежда достойна висеть в их храме. Еще я узнал, что этот трактир, который раньше назывался на охотничий манер «Кровь медведя», оборотистая новая хозяйка полгода назад переименовала в «Кровь вампира». Специально, чтобы указать на статус заведения, здесь очень рады видеть охотников на нежить, а вампир традиционно считается одним из самых почетных трофеев. А если учесть то, что истребителей нежити среди местных маловато, потому что традиции требуют заниматься более мирными промыслами, то такое название действительно здорово будоражило умы таежных жителей. Наконец я решил продолжить путь. Осла продал и купил приземистую косматую лошадку. Вдобавок по совету опытных людей, для путешествия по таежному участку кольцевой дороги и по тундре, мы приобрели защиту от комаров и гнуса в виде полупрозрачных накидок на головы, даже для лошади. Кейси, которой я отдал часть денег, полученных за хвост дракона, тоже прикупила себе немного хорошей одежды и даже украшений. Еще я купил неплохой арбалет, большой и очень мощный. Есть тут один гад, который, увидев меня с единственной спутницей, наверняка захочет напасть. Нет, можно и убежать, но надоело. Я уже стал неплохим воином, и пора расставить точки над «и». И мои прогнозы оправдались. Только мы проехали горную гряду, отделяющую тайгу от тундры, как со скал на нас помчался здоровенный косматый получеловек-полузверь, которого я про себя окрестил Йети. Живет он здесь давно, как мне говорили, и именно из-за него по этому участку ходит не менее чем отрядом из десятка воинов. Тогда он даже не показывается. Впрочем, по кольцевой дороге вообще мало кто рискует путешествовать в одиночку. Кроме меня, вот и нахожу немало приключений. С началом атаки Кейси выпрыгнула из седла и приготовилась колдовать свою заморозку. Я встал в двух шагах перед девушкой, и арбалет пока держал завернутым в тряпку. Когда же монстр приблизился на полсотни метров, скинул ткань и прицелился. И этот чертов Йети сразу понял, что не он сейчас охотится. Еще и подготовку атаки магички, кажется, распознал. Потому что чуть ли не со скрипом когтей по плитам дороги затормозил, затем развернулся и кинулся прочь. Я успел выстрелить, и попал неплохо, куда-то в район сердца, но тварь даже не остановилась. А вот Кейси сплоховала. Она вроде как уже могла сколдовать заморозку на таком расстоянии, но промахнулась. В общем, охота не удалась. Шустрый Йети скрылся среди скал, а мы продолжили путь. Дальше мы за пару дней сначала миновали скопление вольных баронств, затем Лординику, и, наконец, Салатское княжество. И даже придорожный пост волков-оборотней прошли, проехали без возможной драки. Там дежурили два молодых дружинника, но они даже не пытались остановить проходящих мимо путников, свято соблюдая правила, что кольцевая дорога не принадлежит никому. И, наконец, мы попали в земли Запада, проехали немного на юг, и я решил завернуть в один из знакомых мне городов, и даже не забыл надеть поверх своей одежды рясу монаха, помня, что еще совсем недавно меня здесь разыскивали, и вряд ли уже бросили это дело. Правда, не учел, что в воротах городка стража решила поинтересоваться нашей парочкой, монахом на своих двоих и тощей девчонкой на приземистой лошадке. Пришлось импровизировать. Отец этой отрочицы, показал я пальцем на спутницу, обратился в наш монастырь, чтобы мы отмолили ее от усыхания тела, но сходу у нас не получилось, и мне поручили проводить ее в знаменитый монастырь, где сестры варят лучшие на Западе пиво и делают самые жирные сосиски. На последних словах стражник, который до этого как-то даже брезгливо смотрел на мою костлявую спутницу, подвигал кадыком и причмокнул, похоже, размечтавшись о таком невероятном монастыре. Но в любом случае, больше нас ни о чем спрашивать не стали и пропустили в город. Вот что значит отвлечь внимание на приятную для человека тему. Я оставил спутницу в первом же приличном трактире, а сам отправился к ратуше, а точнее к расположенному рядом зданию городской стражи, и, к своему сожалению, обнаружил около входа прилепленное на стену уже изрядно истрепавшееся на ветру объявление, в котором за мою поимку предлагалась огромная награда. Можно даже сказать, что сказочная, потому что любой нормальный человек должен был понять, что взять вампира живьем для неподготовленных людей или даже простых наемников – именно что сказка. Объявление провисело здесь так долго, потому что совсем рядом находился круглосуточный пост стражи. Я хотел пройти мимо, но бросил взгляд на бумажку, и это заметил пьяный мужичок из породы самых паршивых и дешевых наемников, который толкался поблизости. А еще он скучал, так что язвительно произнес мне, что «святой брат, отказ от мирских благ, конечно, хорошо, но 50 золотых, это всегда 50 золотых», я согласно кивнул, чем невероятно воодушевил болтуна, который подошел ко мне поближе и продолжил. «Вот только все это обман и мошенничество. Мы тут повязали одного и отвели в Гроссен. Но генерала Зеры дома не было, а ее адъютант сказала нам, что мы не того привели. Мы хотели потребовать, чтобы нам заплатили хотя бы за такого, потому что по приметам-то подходил». Да и мы согласны были даже на половину премии. Но она тут же кликнула стражу, и нас избили палками, и из города выкинули. Вот как это называется? Я хотел сказать, что это называется, что они идиоты, но не стал, и не зря, потому что этот тип закончил невероятной новостью. Мы кричали, чтобы нас отвели к генералу, а стражники сказали, что если не уймемся, то и отведут в тюрьму, потому что это чертова генерал там и сидит. Я принялся расспрашивать пьяного наемника о подробностях про Зерру, но тот ничего сверх того, что уже сказал, не знал. Вряд ли в Гроссене и окрестностях не шептались о таком, но этот тип просто не интересовался. Ему с полубандитским отрядом и своих горестей хватило. Пользуясь случаем, я и про загадочный поход, в который мне надо сходить по требованию дракона, спросил, на что собеседник сходу перечислил несколько мест, где набирают отряды. Но все случаи относились к обычным разборкам между феодалами. Я вернулся в трактир и послушал, о чем говорят и там. Зря только вечер убил, потому что ничего интересного не услышал. На следующий день мы дошли уже до самой середины западного участка кольцевой дороги. И опять проведенные в городе и трактире вторая половина дня и начало вечера новостей не принесли. Поэтому поздним вечером, перед закрытием городских ворот, я предупредил Кейси, что ночевать в своей комнате не буду, и отправился с визитом к Шустрому. Этот тип очень информированный, и если уж он ничего не сможет мне сообщить, то я даже и не знаю, где искать. Дошел до огромного дуба на вершине холма и постучал в малюсенькую ставню, замаскированную среди корней дерева. Подождал минут пять и наконец из незаметной двери явился сам хозяин. Мужичок ростом в 20 сантиметров и сейчас наряженный в длинную до пят ночную рубашку и еще с длиннющим колпаком на макушке. Как эта нежить называет сама себя, я даже не знаю. Точнее называла когда-то. Уже несколько десятилетий назад для них прижилось пришедшее из земли название лепреканы. А все за то, что копит золото. Хотя, как я подозреваю, чаще серебро и даже медь. Но главное то, что все они отменные мошенники. А этот еще и ведет какие-то дела с купцами и всегда в курсе значимых новостей. «Дим», — завопил Шустрый, — «я очень рад тебя видеть, но тебе не кажется, что припереться среди ночи — идея не самая лучшая? Это ты вампир и работаешь во тьме. Дим, я опять не вижу тебя как нежить». Я просто кивнул, хотя внутренне ликовал. Свершилось. Второй круг по кольцевой дороге опять снял изменения, вызванные выпитой кровью. Я теперь если и вампир, то самую капельку. И жизненной энергии мне теперь будет требоваться почти в два раза меньше. Лепрекон тем временем подбоченился и проворчал. «Так ты пришел, чтобы я сказал тебе, вижу тебя как нежить или нет, а что, до утра подождать не мог?» «Успокойся», усмехнулся я. «Если я пришел ночью, значит так надо. И у меня к тебе собственно один вопрос. Не собирается ли где-нибудь в западных землях поход, который можно охарактеризовать как важный для всего человечества?» «Сложно говоришь», почесал затылок мой не друг, «конечно, но пусть будет деловой партнер». «Нет, ничего такого не слышал. А другие значимые новости?» «Да, есть одна, и очень важная. Вчера узнал». Лепрекон умолк, и я догадался, что в нем борется жадность с благодарностью. Я как-то спас его, но это было давно, а денег-то стрясти ему хочется сейчас, но перебьется. «Ну», — поторопил я, — «да, новость важная, и скоро о ней будут говорить в каждом трактире», — издалека начал Шустрый, но заметив мой ставший нетерпеливым взгляд, перешел к конкретике. «Альгион уничтожен». «Чего?» «Даже не сразу понял я. На этом острове высадились какие-то захватчики и за день разгромили войска этого государства магов, а на второй день захватили столицу. Убили очень много народу. Но часть альгианцев успели уплыть на кораблях, а часть разбежаться. Хотя куда им с острова деться?» Лепрекон умолк, и я поторопил. «Еще что известно?» «Да собственно все», — развел руками Шустрый. «Выжившие говорят об ужасных монстрах и толпах нежити. Но мне кажется, что больше напридумывали. Корабли с беженцами прибыли дней 10 назад в дальние западные города, и нормальные новости до нас еще не дошли». «Да ну», — усмехнулся я, — «тут новости и за сутки долетают на крыльях почтовых птиц. А ведь и действительно», — задумался Шустрый, — «но это же получается, что кто-то, обладающий серьезными возможностями, не дает расползтись новостям и слухам. Скорее всего, паники не хочет», — кивнул я, — «пока не разберется, что же произошло». Я задумался. «Ну, допустим, кто сдерживает слухи, догадаться несложно. Только церковь Пресветлого обладает достаточной властью. А вот что за сила сумела в кратчайшие сроки сковырнуть наверняка серьезную оборону самых сильных человеческих магов этого мира, которые правят, а может уже и правили на Альгионе, это я предположить не мог. Но в любом случае, что-то начало проясняться. Поход наверняка будет, и скорее всего не освобождение острова от непонятной напасти, а разведка. Хотя все может быть. Может, святошам этот враг очень хорошо знаком. Ладно, схожу-ка я к Толяну. Он идейный рыцарь и наверняка должен знать, если где-то собираются с целью помахать железом. И мне стоило бы поспешить. По моим представлениям, разведотряд уже давно должен был отправиться. 10 дней, срок немалый. Ну пусть святоши слишком долго копаются. Здесь же средневековье, и быстро что-то делать не привыкли. Но все равно, отряд может отплыть со дня на день, и опоздать присоединиться к нему для меня было бы очень печально. Ведь я обязался принять участие в походе, и что-то мне подсказывает, что у оборотня дракона, который в первую очередь невероятно сильный демон Делиали, найдутся возможности отомстить мне за невыполненное задание. Черт, и ведь не объяснишь этому чертову дракону, что виноват он сам. Задание надо выдавать все-таки конкретнее, как минимум со сроками начала. Глава 17. К рассвету я вернулся в город, где оставил Кейси, и уже к обеду мы очень быстрым марш-броском прибыли под стены замка Чиль. Я постучал в ворота, и через несколько минут мне открыл старый слуга, он же Костелян. Точнее, отодвинул засов и пыхтя принялся распахивать тяжелую створку. Но я помог, так что проникновение в замок не растянулось на четверть часа. «Привет!» – поздоровался я и спросил согнувшегося в уважительном поклоне старика. «А где остальные слуги?» «Здравствуйте, а великий воин сэр Дим!» «Важно начал тот, но заметив мое нетерпение, ответил побыстрее. Обоих забрало себе ее величество дела первое. Я кивнул, вспомнив, что сам рекомендовал подруге наградить проявивших себя слуг. Все-таки попросил подробностей, и Костелян рассказал, что наградой для подростков стали престижные и высокооплачиваемые должности личных слуг королевы. И ему досталась награда, но он отдал ее своим детям с внуками, а сам предпочел дожить свой век при бароне Тойлине. А тут и сам Толян явился, и снова в полных латных доспехах. Впрочем, я подозреваю, что этот 17-летний парень просто не имеет достойных барона нарядов, потому и натягивает доспехи по любому поводу. Я представил хозяину Кейси как начинающую магичку, затем слуга пошел устраивать девушку в гостевой комнате, а я отправился с рыцарем в тронный зал, по пути отметив, что выбитые во время осады окна и поврежденную крышу чинить и не начинали. «Да», — ответил на незаданный вопрос парень, — «пока замок пребывает в унылом виде». Кузина Дилла была очень недовольна моей ролью при осаде замка, но надо отдать королеве должное за то, что она высказала мне много нелицеприятного один на один, а вот при других владетелях поблагодарила меня, но денег не дала, хотя мне должны уже очень скоро прислать контрибуцию от графа, моего кузена. Мой дядя отправился в бега, поэтому скоро будет возведен в графское достоинство его наследник. После этого он по приказу ее величества выплатит мне очень солидную сумму. Я кивнул, а рыцарь продолжил. Я полон раскаяния, что оставил вас без Ленди, сэр Дим, и клянусь, что как только у меня появятся деньги, первое, что я сделаю, закажу дюжину ящиков этого напитка. Я никогда не забуду, как обещал вам, что вас всегда будет ждать Ленди в подвале моего замка. Ладно, махнул я рукой. Нет, я собирался много чего высказать этому идиоту, но не стал даже говорить, что мне скоро предстоит поход, и без обеспечивающего меня жизненной энергией напитка отправляться в Альгион очень не хотелось бы. Смысл сотрясать воздух? Ее величество передала для вас письмо, тем временем важно продолжил Толян, и еще официальный свиток о присвоении вам титула коронного графа. Рыцарь, гремя доспехами, прошел к массивному шкафу, прятавшемуся за троном барона, поскрипел ключом, затем вернулся и протянул мне запечатанный конверт и свернутый в трубочку пергамент с висящей на шнурке печатью, сделанной аж из золота. Кроме этой золотой пластинки с оттиском королевской печати Галонии, на том же шнурке был привязан перстень с моей личной печатью. Я присвистнул и развернул свиток. Написано там было, что сэру Диму Катон присваивается титул коронного графа и право именоваться как лорд Дим, первый коронный граф Галонии. И что значит этот титул? Спросил я. Это из древних времен, принялся пояснять Толян. Еще когда графы были наместниками королей, а ее величество Дилла I решила возродить этот титул, потому что свободного феода для вас не нашлось. Но коронный граф, хоть и не владеет собственными землями, по статусу выше обычных владетельных графов. Я пожал плечами, начав подозревать, что шустрая королева наградила меня не только из благодарности, но и рассчитывая поселить поближе к себе, как бы еще замуж не захотела. Постаравшись скрыть вздох, я вскрыл письмо и прочитал длинный и мудреный текст, из которого понял, что мои подозрения подтверждаются. Дела звала меня в доверенные придворные, обещала должность командира гвардии и намекала на ее полнейшее расположение. А еще я понял, что девушка до сих пор не знает, что я немножко вампир, нежить, по представлениям местных. Если бы знала, то приближать меня к трону явно не стала бы. В лучшем случае, предложила бы тихонько жить рядом. И то если бы, как говорится, штаны не замарала. Но, надо сказать, я поражен умением держать рот на замке что Толяна, что двоих его бывших слуг. Те-то в курсе, что я иномерянин. Но вот, не проболтались. Оборон тем временем принялся обстоятельно рассказывать про события после снятия осады. Когда я смог сесть на коня, меня ждал приказ от Ее Величества срочно явиться во дворец. Когда ты протрезвел после недельного запоя, не удержался от сарказма я. Я полон раскаяния, лорд Дим, вскинул голову парень, настолько, что наложил на себя обет больше никогда не пить ни капли спиртного. Я скептически посмотрел на рыцаря, но вполне поверил, что тому хватит дури и на такое воздержание, на которое даже монахи не отваживаются. А он продолжил. Во дворце первым делом состоялось собрание всех владетелей королевства Галония, на котором Ее Величество Дилла I наложило порицание на часть сеньоров, которые поддержали мятеж ее отца, и наградила своих сторонников. А вот затем объявила о присвоении вам титула коронного графа и потребовала от всех владетелей подписать документ. Толян показал мне пальцем на кучу печати внизу свитка. Она могла бы только своим решением даровать вам титул, но с согласием глав древних родов намного лучше. Теперь вас внесут во все геральдические списки по всему Западу, и никто не посмеет усомниться в вашем благородстве, лорд Дим. Я мрачно покивал, размышляя, чего в этой ситуации больше, пользы или вреда. И получалось, что если не будут знать, что я нежить, то польза несомненная, а если будут знать, то мне пофиг. Жил раньше без титула, и дальше обойдусь. А Толян чуть ли не с придыханием продолжил. Затем кузина посвятила лично меня в одну проблему. Она имела разговор один на один с генералом Инквизиции Зирой, и та потребовала от нее огромную сумму денег за молчание. Эта дама заявила, что бывший супруг Дилы, который побыл королем пару месяцев, отравил отца. Но вы это сами же и расследовали, лорд Дим. Я снова кивнул, поражаясь, как точно догадался, зачем Зира явилась тогда к замку. А еще Ее Величество, сразу как вернулась во дворец, издала несколько указов, которые подчиняют короне церковь Пресветлого на территории Галонии. Еще она расправилась со всеми замешанными в заговоре церковниками и монашками, отправила всех в монастыри простыми братьями и сестрами, да еще и приказала их выпороть там, хорошо хоть не на городской площади. И на расправу над виновными жрецами во дворце первосвященника во Френеции еще могли закрыть глаза. А вот на подчинение церкви светским властям среагировали очень резко. Я кивнул, пораженный, как круто начинает свое правление девушка. Это же раскол, и первосвященник, сидящий с приближенными кардиналами и архиепископами во Френеции, просто обязан был что-то предпринять. Из Френеции, восхищенно продолжил рыцарь, прислали очень представительную делегацию, чтобы вразумить взбалмошную девчонку. Это дело мне сама так сказала при нашей беседе. Среди прибывших было несколько архиепископов и кардиналов, а еще двое очень уважаемых старцев, которые должностей не имеют, но уже почти приравнены к святым. Ее Величество приказало мне принять командование отрядом из десятка верных гвардейцев и спрятаться в комнате позади трона, с приказом жестко арестовать любых святошей, если она отдаст такое распоряжение. Затем она приняла делегацию, но перед беседой попросила их посидеть в другой соседней комнате, сказав им, что их ждет очень большой сюрприз. Я усмехнулся, уже догадываясь, что сейчас услышу. Затем кузина приняла генерала Зиру, и та повторила требование выдать ей огромную сумму за молчание, считая, что если покойный муж Дилы I убил отца, то и ее права на трон могут быть оспорены. Но кузина рассмеялась и сказала, что грехи мужа ее прав не умаляют, потому что она не замешана в преступлениях, а если копаться в делах покойников-предшественников, то всех королей мира можно гнать с тронов. Затем она позвала делегацию, те все слышали и были поражены проступком генерала Инквизиции, которая покрыла убийцу, а затем пыталась шантажировать невиновную королеву. Еще оказалось, что одним из архиепископов был муж Зиры, и он особенно настаивал на заключении той в темницу, а затем на отправке навечно в самый строгий монастырь. Я снова усмехнулся. Ожидаемо. Похоже, этот архиепископ уже 100 раз пожалел, что женился на Зире, которая измену за грех не считает. Вот и решил отыграться. Дальше дошло дело до переговоров, и мнения делегаций разделились. Большинство потребовали от Ее Величества отменить указ о переподчинении церкви на территории Галонии, но оба старца неожиданно встали на ее сторону и остались в Галоне, принеся присягу Дилле. Кардиналы и архиепископы уехали, но неявно угрожали королеве, и теперь никто не знает, чем все закончится. Я кивнул, подозревая, что одним из вариантов развития событий будет такой, что мне придется опять вытаскивать шальную девчонку из монастыря, и никуда я не денусь. А впрочем, для меня похитить девушку проще, чем котлету сживать. Но если еще подумать, то может и так случиться, что церковникам еще долго будет не до разборок со своевольной королевой. Тут же кто-то уничтожил Альгион, и не факт, что ограничится этим злосчастным островом. Мы немного помолчали, а затем я, поняв, что новости Галонии закончились, прямо спросил: «А ты что-то знаешь про Альгион?» «Только то, что под вашим командованием, лорд Дим, мы спасли там с жертвенного алтаря 6 подростков», пафосно ответил рыцарь, по привычке преувеличив хотя бы в том, что до алтаря там дело дойти не успело. «Не называй меня лордом», — решил поуменьшить пафос я. «Я предпочту не начинать так круто». «Как скажете, сэр Дим», — недоуменно протянул парень. «Ладно, а про поход, в который собирают представителей со всех человеческих земель?» «Аво», — удивился молодой барон. «Впрочем, про один поход, в который приглашают разных воинов, я знаю. Я даже ездил к ним 3 дня назад, но меня не взяли. Сказали, что нужны какие-то приказы от непонятных важных персон. Я возмутился, что доблестного рыцаря не хотят брать, но мне очень невежливо сказали проваливать. И там заправляют святоши, насколько я понял, где они собираются и когда отправляются». Обрадовался я, что наконец узнаю про этот чертов поход. «Они стоят лагерем ниже по реке в 10 милях от Грассона», — ответил Толян. «А отправляться будут, насколько я понял, дней через 5. 5 от того дня, когда вы туда ездили, или от сегодня?» Насторожился я. «Если с сегодняшнего дня, то через 2 дня», поспешно исправился Толян. «Вы как всегда зрите в корень, сэр Дим». Я молча кивнул и встал из-за стола. «Времени терять точно не стоит. Сейчас и схожу, только Кейси позову». Однако слуга сказал, что леди принимают ванну, так что я, прикинув время, решил, что один успею быстренько сходить до заката. Соваться в лагерь ночью явно не стоит, а вот возвращаться я могу и в темноте. А Кейси, ну ее нафиг. Я все равно должен еще как-то добыть Ленди, и на эту тему у меня есть некоторые соображения. И лучше, если я проверну все в одиночку. Солнце уже совсем склонялось к закату, когда я, миновав Грассон, дошел до лагеря у реки, и аж присвистнул, разглядев защищенный чистоколом городок из 100 палаток. Да здесь же 5000 народу, нифига себе. Впрочем, сейчас мне надо поговорить с кем-то из начальства и точно убедиться, что нужный мне отряд собирается именно здесь. Хотя, как спрашивать, я не понимал, что, прямо так и интересоваться, не к ним ли должен примкнуть посланник от дракона Дейлиали. Но все оказалось проще. Когда я в воротах лагеря сказал, что интересуюсь походом, не поясняя каким, то меня проводили к группе штабных палаток, хотя правильнее было назвать их шатрами из-за круглой формы и дорогой ткани. И пока мы шли по настоящим улицам, правда с палатками вместо домов, я обратил внимание, что здесь все очень серьезно. Тут и там попадались на глаза вымпелы и штандарты разных отрядов церковных войск, тренировочные площадки и даже целый квартал алхимиков и артефакторов, судя по хаотично разбросанным кучам имущества и наверняка очень ценного оборудования в виде переносных шкафов и лабораторных столов, а также расставленных прямо на земле реторт, колб, каких-то бутылей и наваленных горками коробочек. От такого зрелища в голову пришла мысль, что про технику безопасности мастера магических наук и не слышали. В самом центре из огромного шатра ко мне вышел парень со значком церковных войск и представился адъютантом командующего, после чего отослал сопровождавших меня солдат и спросил: «А вы кто?» «Сэр Дим Лагаль», — назвался я тут же выдуманной фамилией, которая с одного из языков Запада переводилась как «шлем». Я подозреваю, что утаить, кто я, в походе не удастся, а значит лучше использовать одноразовую фамилию. Меня немного другое интересует, замялся парень. Вы, сэр Дим, приехали сюда по своей инициативе или... Мне поручили, поморщился я. В глазах адъютанта мелькнул интерес, но он все-таки уточнил. Я не прошу назвать мне имя, но это человек, это дракон, усмехнулся я, не видя смысла дальше скрывать такую деталь, ведь про особую секретность мне ничего не говорили. Ао, протянул вояка и даже поклонился мне. Я сейчас же доложу капитану командующему, и уверен, что он вас незамедлительно примет. Уже через 3 минуты я вошел в заваленный амуницией, картами и какими-то книгами шатер. Навстречу мне поднялся из-за стола немолодой воин в легких доспехах, которого адъютант представил мне как сэра Протазана, явно псевдонимом. И я даже по этому движению командира сообразил, что в случае чего даже мне стоило бы очень подумал, прежде чем вступать с этим типом в бой. А ведь я уже привыкать начал, что один на один одолею чуть ли не любого человека. Итак, сэр Дим, кто вас послал? После сдержанных приветствий прямо спросил командующий, на шее которого висел знак именно капитана. Я только пожал плечами и ответил, а я имени и не знаю, но он подвязается драконом в княжествах амазонок, и он называл себя Дейлиали. Однако, покачал головой хозяин, в его стиле, хотя от него вообще не ожидали участия в походе. И надеюсь, вы привели не очень большой отряд, место на корабле ограничено. Не очень, усмехнулся я. Со мной только юная еще не обученная магичка, а я-то уж не знал, что и думать про этого типа из пещеры, усмехнулся командир, но он все-таки отмахнулся от общего дела. Или вы выдающийся воин? Нет, решил не присваивать себе лишнего я. Что-то мне подсказывает, что я здесь далеко не самый крутой, и тупо получится, если в случае стычки меня поставят в первый ряд. Но наверняка есть какие-то особые способности. Или уважаемый дракон отправил в поход обычного человека? Да, некоторые способности есть, принялся вспоминать свои особые умения я. Нежить легко различаю, немного знаю зельеварение, с ночной охраной хорошо справлюсь, могу разведкой заниматься. И нежить на вас не кидается? Так, нахмурился капитан. Я кивнул, понимая, что очень проницательный собеседник сообразил, что я вампир, а сэр Протазан только головой покачал и произнес, да уж, дела. Дракон выкинул фокус, впрочем, как всегда, доказывая, что его лучше не трогать. Ну да ладно, а вы же еще известны под именем Дим из Лорденики, так? Я снова кивнул, на что капитан нахмурился и проворчал. Впрочем, у нас тут паноптикум еще тот, но запомните главное, вы ни при каких обстоятельствах не будете наносить вред другим участникам экспедиции, в том числе и вытягивая энергию. Нет, по обоюдному согласию можно, но тайно нет. Да нафиг не надо, пожал плечами я. У меня с собой эта девушка, опять нахмурился командир. Впрочем, дело ваше. Глава 18. Хотелось бы узнать подробности, прервал я наступившую тишину. То есть наниматель вам и этого не рассказал, удивился собеседник. Я пожал плечами, и капитан коротко ввел меня в курс дела. На Альгион вторглись Даразары. Это такая человекоподобная раса, про которую у нас нет никаких сведений, кроме названия. И еще известно, что их курируют темные Дейлиали. Так же как нам и Эфили покровительствуют светлые Дейлиали. А поподробнее про покровительство можно, решил уточнить я. Светлые – это ангелы, темные – демоны. Это всем известно. И все-таки хотелось бы еще подробнее, усмехнулся я. Поучитесь в университете, молодой человек, недовольно проворчал вояка. Я не имею желания закатывать здесь для вас индивидуальную лекцию. Ладно, пожал я плечами. Тогда хотелось бы услышать подробнее про вторжение. А вот для этого наша экспедиция и организована, хмуро пробурчал капитан. Мы не знаем про Даразаров ничего, кроме того, что у них много сильных некромантов. И какого черта они приплыли на Альгион, тоже не знаем. Ангелы и демоны тысячи лет сохраняли перемирие, и нам известно, что никто из высших сил серьезно не вмешивался в жизнь простых смертных. Значит, что-то произошло на уровне людей и этих монстров. Спасшиеся с острова люди информацией не владеют. Они очень быстро убегали, потому и смогли добраться до континента. Мы пробовали посылать на разведку корабли, но воды между островом и континентом патрулируются вражескими судами. Теперь наша задача подойти к Альгиону с юга, то есть с противоположной стороны от материка, высадиться и разузнать все, что можно. Отправляемся мы послезавтра на рассвете отрядом в полсотни человек, и не только человек, то есть на разведку поплывет всего полсотни, а что тогда здесь делает целая армия? Армия здесь готовится к высадке на остров по результатам нашей разведки, смерил меня хмурым взглядом командующий, и это только первые отряды, которые уже прибыли. Пока в основном церковные войска, но я надеюсь, что и короли выделят отряды, и отдельные рыцари в стороне не останутся. Также можно ожидать амазонок, багенцев, шаньшаньцев и даже кочевников. Немолодой воин помолчал и добавил, если эти чертовы даразары не высадятся на наш континент раньше, тогда войскам придется выдвигаться им навстречу, и все равно не хотелось бы выступать вслепую, не зная о враге почти ничего. Я только кивнул, стараясь не показывать враз испортившегося настроения. Просто мне стало понятно, что поход будет не сказать, что особо опасный, но в случае чего смыться с острова будет проблематично. А так как инструктаж был окончен, то вышел из шатра и наткнулся на адъютанта, который сначала уточнил численность моего отряда и тут же предложил проводить меня к выделенной мне со спутницей палатке. Жить в этом лагере я не планировал, так что без интереса заглянул в маленький шатер с двумя лежанками из соломенных матрасов, да и отправился к выходу из лагеря, но далеко не ушел, потому что чуть не нос к носу столкнулся с сэром Роником, который как раз вышел из сдвоенного шатра. И не сказать, что встреча нас порадовала. Оба непроизвольно потянулись к рукоятям мечей, но тут же и отдернули руки. Мы полны желания набить друг другу морды, но причин для настоящего боя у нас все-таки нет. Я удивленно окинул взглядом доспехи оборотня, которые те носят только на службе. Главное отличие салатской брони от нормальной в том, что ее можно скинуть с себя буквально за несколько секунд, что делает внешний вид воина очень необычным. Не средневекового латника, а кого-то в стиле римского легионера. Оружейный ремень с легко размыкаемой пряжкой, укрепленная стальными пластинами кольчуга без рукавов, да еще запахиваемая как куртка, и широченные сапоги, а вот колени голые. Да на нем вообще штанов нет. Доспехи оборотни быстро скидывают, чтобы обернуться в волков, зверюк размером с небольшую лошадь, намного более опасных, чем их человеческая ипостась. Но в чужих землях салатские вояки одеваются, как и обычные люди, чтобы не выдавать себя внешним видом. И почему тогда Роник в своих доспехах, да еще в середине лагеря церковников, которые оборотни считают за нежить? Да потому что здесь в курсе, кто он, и таится бессмысленно. Но старый дружинник все равно находится в максимальной готовности к бою. «Ты», — рыкнул старикан, — «что ты здесь делаешь?» Мог бы и догадаться, что как и ты собираюсь в поход, как можно более спокойно ответил я. «Что?» А они, оборотень обвел рукой лагерь вокруг, «в курсе, кто ты на самом деле?» «Да», — усмехнулся я, «так же, как и про тебя все знают. Но, как я понял, здесь объявлено временное перемирие». Роник кивнул и с сожалением произнес, «это и плохо, за тобой должок, парень, даже два, я бы за оба с большим удовольствием навалял тебе по самую твою вампирью макушку». «Один помню», — нахмурился я, «за то, что я, как ты говоришь, навалял тебе, я победил тогда», — рыкнул дружинник, «тебя спасла дура племяшка». «Ничего отвечать я не стал, потому что оборотень прав, я с ним пока справиться не могу, если он будет в звериной ипостаси». Но чтобы обойти неприятный момент спросил, «а второй должок за что?» «За то, что ты эту дурочку Селену в итоге и бросил, подлец». Я хотел было пореще возразить, что это скорее Селена от меня ушла, не захотела принять простого факта, что я в их салатце жить не желаю. Вдобавок там от нас не отстали бы, требуя нарожать кучу полуоборотней и полувампиров, стать родоначальниками новой расы, завоюющей этот чертов мир, как мечтает этот старый придурок. Но потом подумал, что это все-таки будет ложью. Если бы я хотел, то нашел бы способ забрать Селену с собой, но я просто не захотел, не готов я еще к моногамии. Ироник именно это имел в виду, говоря про должок. Пока я думал, старый хрен все больше распалял себя, кажется, собираясь кинуться на меня с кулаками. Оборотни не бешеные и умеют владеть собой, но до определенного предела, и выходит из себя очень бурно. И план назревающей схватки сразу сложился у меня в голове. Сначала я надаю ему по морде, затем он скинет доспехи и обернется волком, тут уже я начну огребать. Затем церковные вояки и маги опомнятся и выдадут обоим, если не прибьют сгоряча. В общем, драться нам лучше не надо, здесь уж точно. А еще надо помнить, что в отряде драки запрещены, так что как бы не выкинули, не допустив к походу. Дракону я потом вряд ли смогу объяснить, почему не выполнил нашу договоренность. Короче говоря, вампир куда умнее собаки, так что я решил просто уйти, но не успел. Откинулся полог второй половины шатра, и к нам вышла немолодая женщина, высокая и статная, а еще в мантии жрицы луны основного культа Салаца. Судя по богатой вышивке и золотым украшениям, это одна из старших жриц, и наряженная очень неуместно в лагере жрецов Пресветлого. Вряд ли она так здесь ходит, а значит услышала нашу ссору и зачем-то принарядилась, чтобы предстать передо мной при параде. «Смотрю, вы мило беседуете», — с изрядной долей сарказма произнесла дама. «Доблестный Роник, прошу вас, представьте мне юношу». И старикан сразу сдулся. Он поклонился жрице, а затем произнес сначала ей: «Леди, позвольте представить вам этого неразумного иномерянина, сэр Дим из Лординики, вампир». «Я сейчас Дим Лагаль», — проворчал я, но дама даже бровью не повела, а дружинник обратился уже ко мне. «Перед тобой, кровосос, начесительная миледи верховная жрица Луны, а еще она сестра нашего князя, поэтому только попробуй нахамить ей в своем стиле». «Я вообще вежливым людям не хамлю», — парировал я, «но тебя оба условия не касаются, конечно». «Чего?» Даже не понял моей подколки Роник. «Ожидаемо, он же простой дружинник, и работа мозгами не для него. Ты не человек, а собака, и невежливый», — изображая наигранное терпение, пояснил я. И тут до меня дошло, что мое хамство относилось и к даме, ведь она несомненно тоже оборотень. Вдобавок, строго говоря, вторая ипостась этих оборотней не волки, а именно огромные собаки, но сами они на такую правду здорово обижаются, хотя и в курсе. Но жрица, если и была задета, то виду не подала, а обратилась к спутнику. «Милейший Роник, прошу вас все-таки сходить в трактир», — она махнула рукой на несколько палаток в отдалении, около которых толклось немало обитателей лагеря, — «дай купить нам ужин». Старикан растерянно кивнул и сделал шаг в указанном направлении, а дама продолжила уже для меня: «Я случайно слышала, что повара там сегодня готовили изумительное мясо. Это же термин из твоего мира, юноша, так у вас называется стейк с кровью». Она усмехнулась и добавила: «И ты наверняка любил его, а здешние повара еще и усовершенствовали это блюдо, как будто специально под потребности собак, чтобы было побольше костей». Я еле удержался от извинений, поняв, что дама хоть и умеет владеть собой куда лучше Роника, но и делать вид, что не заметила моего хамства, в том числе и в ее сторону, не собирается. «Ну и ладно, извиняться все равно не буду, а просто постараюсь держать язык за зубами. Но так как что-то сказать было все-таки надо, то я произнес: никогда не любил сырое мясо, особенно с костями». «Да ну, а две глупенькие сестренки Селены, обе и из сырого мяса, и с костями», — рассмеялась дама, и добавила в стиле нифига не сочетающимся с образом жрицы и леди: «А вот с неотесанной оборотницей вполне, может даже с ноткой казарменного духа, и ты использовал на них разные способы прожарки, насколько мне известно». Я чертыхнулся про себя, недоумевая, откуда этой чертовой жрице может быть известно про способы, но я тут же успокоил себя, решив, что это она для красного словца ляпнула. Хотя в любом случае, разговор свернул куда-то совсем не туда, а еще я догадался, что планы по выведению новой породы оборотней вампиров скорее всего исходили от этой верховной жрицы, а братец-князь просто ей помогал. Нетрудно догадаться, что сейчас от меня под любым предлогом потребуют отправиться в Салац и жениться на Селене, а может заодно и на ее двоюродной сестре. А что, одна Селена хорошо, а две лучше. Так что я резко кивнул, безмолвно прощаясь, и двинулся к выходу из лагеря, сопровождаемый тихим рычанием Роника, который разевать рот для нового раунда ругани при важной персоне не посмел, хотя стилем моего общения со знатной дамой оказался крайне раздражен. В ворота огромного вольного города Грасан я зашел уже перед самым их закрытием, затем долго шагал по уже темным улицам через весь нижний город и оказался перед стеной, дополнительно отделяющей верхний город, как здесь называют пафосный центр. Ворота, конечно, были заперты, так что я отошел немного в сторону, там послушал шаги и подождал, когда часовой наверху стены отойдет подальше, затем накинул обшитой мягкой кожей крюк кошку. С вампирьей силой и ловкостью, да еще с усиленным слухом и ночным зрением, стены я преодолеваю настолько легко, что иной раз задумываюсь, что просто теряю время, доходя до ворот. Но это шутка, конечно. Днем я так не делаю, чтобы не шокировать горожан. Уже через четверть часа я стоял в узком переулке около дома, в котором снимала квартиру генерал инквизиции Зира, а с ней жила и дочь, лейтенант инквизиции Фила, служа адъютантом матери. Старшая дама сейчас, правда, в тюрьме, а вот весьма аппетитная дочка должна быть дома, и была. Сидела в кабинете на третьем этаже перед распахнутым окном, разбирала бумаги, что-то писала и почти без остановки тихо ругалась себе под нос. Похоже, Зиру еще не поперли из генералов и обязанности не сняли. Вот девчонка и отдувается за тупую мамашу. Но еще я расслышал тихий разговор аж четырех мужчин из также распахнутого окна второго этажа, и по отдельным репликам понял, что это, во-первых, солдаты из элитного отряда инквизиции под прямым подчинением генерала, этакий средневековый спецназ. Во-вторых, эти типы на каком-то дежурстве, и уже давно, и такая служба им нравится. Один даже проронил что-то насчет «жаль, если этот хрен быстро явится», и я догадался, что это засада, и засада на меня. Вот только почему-то на первом этаже квартиры, имеющие отдельный вход, никто не дежурил, а я большой холл хорошо рассмотрел через неплотно задернутую штору. Там было темно, но мне хватило света, просачивающегося от уличных фонарей. Я проторчал в переулке целый час, насчитав несколько патрулей и стражи, проходивших мимо. Это очень богатый квартал, и на безопасность здесь не плюют. Близилась полночь, и город постепенно затихал. Наконец я услышал, как в нужной мне квартире закрыли оба окна, а еще и опустили решетки с внутренней стороны. Судя по бликам от фонаря, девчонка ушла в соседнюю с кабинетом комнату, где была спальня, а солдаты так и сидели у себя, но теперь молчали. Только тихо постукивали игральные кости, и дуэтом раскатывался храп. Разумно. Хорошо обученные вояки дело свое знают. Я вышел из переулка на улицу и сунул в замочную скважину входной двери отмычки. Эту дверь я один раз уже отпирал, и замок с того времени не меняли, что меня немного насторожило. Сейчас я справился за пару минут и вскоре осматривал холл, а затем двинулся по лестнице наверх. Еще через пару минут я принялся копаться в замке уже спальни, прислушиваясь к тихому посапыванию девушки. Но работал я тоже тихо, и она даже с ритма ни разу не сбилась. Затем я вошел, окинул взглядом раскинувшуюся на огромной кровати симпатичную инквизиторшу в тонкой пижаме, после чего деловито заткнул ей рот ладонью, а второй рукой схватил обе ее руки и прижал выше головы. Лучше перестрахуюсь, а то как бы у нее под подушкой боевого артефакта не было. Девушка, конечно же, проснулась, чуточку подергалась, но затем в слабом свете ночного фонаря на столе рассмотрела, кто на нее напал, и сразу расслабилась, и даже приветственно поморгала мне. Я чуть отодвинул ладони и спросил: «Орать не будешь?» «Не буду», — прошептала Фила и добавила: «Как же я рада, что ты пришел, я так ждала, и четыре лба этажом ниже тоже ждут», — усмехнулся я, отпуская руки девчонки. Правда, тут же пошарился под подушкой, но сюрпризов не обнаружил. «Дим», — даже почти ненаигранно воскликнула девушка, — «это мама придумала, и объявление о твоем розыске, и засаду, сказала, что в твоем стиле будет явиться самому и потребовать эти 50 золотых, а я просто надеялась, что ты придешь ко мне». Я только вздохнул. Похоже, эта идеальная жертва не просто уже попала под мое обаяние вампира, а и не выходила из-под него с прошлого раза. Ну да, сладкое очарование тьмы отлично действует на тех, кто и сам ищет любовных приключений, а эта девчонка вся в мамашу. А Фила повозилась на кровати, чтобы принять позу пособлазнительнее, а затем резко вскинула руки, обхватила меня за шею и потянула на себя. Я легко устоял, а девчонка зашептала: «Иди же ко мне, у нас будет сказочная ночь, точнее 2 часа, я помню, а потом ты же не откажешься мне помочь, спасти маму. Она в тюрьме, но скоро ее хотят запереть в самый строгий монастырь до конца жизни, а если ее похитить, то она поднимет свои старые связи и сможет даже вернуться на службу». «Чего?» – опешил я. «Нет, ну правда, я тут пришел за деньгами, а может еще и за Ленди. Уж кто-кто, а инквизиторы должны иметь запас этого напитка. Впрочем, можно было бы позволить себе на час отвлечься, но не получится. Это сейчас Фила полна энтузиазма, но стоит мне перейти к решительным действиям, и сработает проклятие. Так что я здесь только по делу». Глава 19. Но все-таки, каков поворот? Наглая жертва уже планов на мою помощь понастроила, но как-то сходу обламывать девушку мне не хотелось, так что я проворчал: «Знаешь, мне кажется, что твоей мамаше будет полезно немного посидеть в монастыре». «Это да», — неожиданно захихикала Фила. «Мама меня иногда шокирует. Представляешь, Она же тебя себе забрать хочет, а мне так иногда давать. Тут я уже не удержался. Надо же, еще одни претенденты на карманного вампира. Так что почти рыкнул. Так, сначала дело. Я действительно пришел за наградой за меня. А еще мне надо Ленди. И побольше. Ой, а денег нет. Мама могла взять в казне инквизиции, но не я. Извини, пискнула девушка и игриво добавила. Придется тебе обойтись только мной самой. Я хмуро кивнула и ловким движением схватил девчонку на руки, да и вышел из комнаты. А куда ты меня несешь? Тихим шепотом спросила жертва, устраиваясь поудобнее. Ко входной двери, так же тихо пробурчал я, проходя мимо комнаты с солдатами. Проводишь меня? Я просто не хотел, чтобы девчонка подняла тревогу, решив все-таки натравить на меня крепких вояк. А связывать ее и затыкать рот не хотелось, но тут расстроенно надувшая было губы Филла сумела меня удивить, прошептав, «А если я дам тебе Ленди, то ты возьмешь меня с собой, как в тот раз?» Ну хоть на несколько часов, я заинтересованно приподнял бровь, и девушка добавила, «В подвале тебя ждут два ящика, мы же подготовились, вампира надо чем-то подкармливать, а ты кровь не пьешь». Мне особенно понравилось слово «подкармливать», но иронизировать на эту тему я не стал, потому что чуть ли не бегом спустился в подвал и оглядел небольшое и очень темное помещение, освещенное только светом от уличных фонарей через несколько отдушин под потолком. Сразу увидел в дальнем углу два ящика с такой знакомой мне эмблемой Ленди и даже смог прочитать дурацкий рекламный слоган. Только невинные девушки из лендийского герцогства готовят настоящий Ленди. Я поставил жертву на пол и хотел было достать сумку, чтобы переложить бутылки, но тут зябко поджимающая босые пятки девушка проморгалась, чуть привыкла к темноте и показала пальцем на пустой дверной проем, за которым была еще одна комната. «Дим, Ленди там», — произнесла она жарким шепотом, полным какого-то предвкушения. «Оно ждет тебя, иди же, здорово». Она сама ящики в темноте не видит, и не догадалась, что я-то их разглядел. Или здесь просто пустые ящики? Я заглянул в комнатку и действительно заметил в ее середине небольшой столик, а на нем бутылку Ленди и рядом широкий бокал на длинной ножке. И аж чуть головой не потряс. Так это нелепо выглядело. Тут же обострившееся чувство подозрительности подсказало, что и кирпичная кладка около двери выглядит чуть по-другому, чем остальная. Как-то свежее. Очень подозрительно, и что-то первым туда соваться не хочется. Я взял девушку за плечи и подтолкнул к комнате. Та сделала пару шагов, но вот перед дверным проемом неожиданно уперлась в косяки руками. Но я бесцеремонно подтнул ее коленом под красивую спортивную попу, и инквизиторша как пробка влетела в комнатку. А я среагировал сначала на тихий скрип половицы под ногами девчонки, а затем на нездоровый грохот, и еле успел отскочить, как перед дверным проемом упала прочная решетка, еще и щелкнув в финале, кажется, встав в какие-то запоры. Я кинулся к ящикам, схватил оба в руки и помчался к лестнице, а сверху уже раздавался грохот шагов, звон доспехов и азартные вопли. Засада все-таки дождалась своего выхода. Пока бежал, бросил последний взгляд на ловушку, где уже прямо перед решеткой стояла симпатичная девушка в пижаме и, скрестив на груди руки, с досадой покусывала нижнюю губу. Я молнией взлетел по лестнице на первый этаж, кинулся к двери и вылетел на улицу. За мной с воплями мчались четверо солдат, но я развил недоступную для них скорость, быстро затерявшись в ночном городе, а затем и стену перелез без каких-либо проблем. Небо еще только начало светлеть, когда я подходил к замку Чиль, неся два объемистых мешка. В одном, радуя душу, позвякивали 24 бутылки, каждая объемом чуть больше половины литра, а в другом лежал самогонный аппарат, который я купил в придорожном трактире. Многие здесь сами готовят крепкие напитки, так что раздобыть примитивный прибор проблем не составило, даже переплатил совсем немного. Стучать в ворота замка я не стал, потому что это же история на час минимум. Сначала разбудить слугу, тот поднимет хозяина, потому что вряд ли рискнет открывать ночью даже мне. Толян, конечно же, будет натягивать доспехи. Еще и Кейси проснется. Так что я предпочел перелезть стену. Зато чего только стоило шалелый взгляд старого слуги, когда тот после рассвета явился на кухню, чтобы растопить малую печь и приготовить чай. А тут я, и с самогонным аппаратом, который вовсю трудился, уже дав первую порцию разделенного Ленди. К сожалению, чудо не произошло, и мне получить нормальный концентрат не удалось. Я выпарил из Ленди большую часть спирта и в итоге получил два компонента. В одном было процентов 80 спирта, а в другом не больше 20. Оба почти черного цвета и с омерзительным вкусом. Куда хуже, чем у Ленди изначально. Что поделать, винодел и винокур из меня никакущий, а слово купаж я считаю ругательным. И оба напитка содержали поровну жизненной силы. Примерно как в Ленде было изначально. Но главное, я получил источник жизненной энергии, который не будет сшибать с ног. Надень мне сейчас, когда я снова почти человек, надо всего стакан Ленди, и с него я не упаду, но все равно буду нетрезвым. А в опасном походе лучше сохранять ясное сознание. А если же случится битва и я буду ранен, или под магическую атаку попаду, то может и литром придется отпиваться. Так что мне нужен именно безалкогольный или на худой конец слабоалкогольный напиток. Пока же я прикинул, что из примерно 13 литров, которые были в двух ящиках, с учетом потерь я получу 5,5 литров слабоалкогольного напитка и столько же почти чистого спирта. Оба могут меня заряжать, но если первый я буду пить по мере надобности, то второй оставлю на крайний случай, или потом на топливо пущу. Трудов мне предстояло почти до обеда, так что я еще раз шокировал слугу тем, что помог ему приготовить на всех чай и даже нарезать бутербродов. А что такого? С кухни мне все равно никуда надолго не отлучиться, а просто сидеть и смотреть на процесс с перегонки скучно. Однако долго я не скучал, когда слуга унес завтрак, а заодно и весть о моем явлении в замок хозяину и гостье, тут же явился Толян, чтобы поприветствовать меня. А когда он ушел, на кухню пришла Кейси, и выглядела девушка особенно кошмарно. Просто раньше она одевалась как мальчишка в мешковатую одежду, и жуткая худоба была не так заметна. А сейчас предстала передо мной в платье Дилы, в котором та несколько недель назад прискакала в этот замок, спасаясь от папаши. И насколько тонкое белое платье замечательно сидело на молодой королеве, настолько оно не подходило внучке дракона. Сидело как на пугале, еще и открывая слишком много обтянутых кожей костей. Плюс слишком короткие невзрачные волосы и осунувшееся лицо, на котором сияли глаза. Да, взгляд ученицы дракона перестал быть унылым, да и наела девчонка килограмм 5 за время нашего путешествия, но все равно, смотреть на нее без ужаса было невозможно. Я рассказал спутнице, что узнал про поход, и добавил, что нам надо будет после обеда идти в лагерь. Та на мои слова сначала хмурилась, затем покивала каким-то своим мыслям и вдруг заявила: «Лорд Дим, просто Дим», перебил я. «Сэр Дим», снизила пафос начинающая магичка, «я прошу вас великодушно освободить меня от обязательств оруженосца». «Чего?» — не понял я. «А тебе разве не надо в поход?»